Жили мы, были, ели и пили пока. Однажды проснулись и ужаснулись, беда. Нету страны той, в которой родились, нету уже. Кому присягали, куда подевались СССР? Что за ерунда была империя? С нелегкой чьей руки все превратили в пыль и дым. Лучшие годы, вся власть народу, ура! Забудь про себя ты, лишь бы страна бы жила. Нету страны той, в которой мы жили, нету уже. Куда подевались, похмелья проспали СССР? Что за ерунда была империя? С нелегкой чьей руки все превратили в пыль и дым. Живи как живется, гуляй как придется, все всласть. Тобой распрядется, пока будешь нужен, власть, страсть. Нету страны той, нету забыто, нету уже. Забытые люди, рожденные люди в СССР. Что за ерунда была империя? Нелегкой чьей руки все превратили в пыль и дым.